Исцеление Неймана. В далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Он был очень серьезно болен. У него была проказа. Тело его было покрыто белыми пятнами, которых становилось все больше и больше, и которые гноились. Эта болезнь неминуемо должна была привести Неймана к смерти. Девочка из Израиля, рабыня Неймана, очень переживала, видя, как страдает военачальник. Но она верила, что Нейману можно помочь. «Госпожа», — сказала она однажды жене военачальника, — «если бы господин мой побывал у пророка в Самарии, то пророк снял бы с него проказу». Девочка имела в виду пророка Елисея. Она знала, что с помощью Божьей Елисей творил чудеса и мог излечить Неймана. Услышав от своей жены об этом, Нейман подумал: «Может быть, девочка говорит правду. Мне надо пойти к царю и спросить у него разрешения поехать в Израиль». Царь очень любил своего смелого военачальника. «Езжай», — сказал он Нейману, — «я дам тебе письмо к царю израильскому». В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил израильский царь. Тот очень испугался, увидев Неймана, ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана», — писал сирийский царь. «Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека?» — еще больше испугался царь израильский. «Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога. Но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло, он послал к царю своего слугу Гиезия. «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле». Эти слова Елисея Гиезий должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Подъехав к дому Елисея, Нейман остался ждать на улице. Он ожидал, что Елисей сам выйдет к нему, но Елисей послал к нему своего слугу. «Нейман, иди к Иордану и омойся в нем 7 раз. Тогда ты снова станешь здоров», — сказал слуга Елисея. Нейман очень рассердился, услышав эти слова, и поехал прочь из города. «Я думал, что пророк выйдет ко мне, помолится, положит руку свою на мои язвы и исцелит меня», — сказал Нейман своим слугам. «Зачем я буду омываться в Иордане? Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны», — продолжал сердиться военачальник. Но слуги Неймана стали уговаривать его не уезжать из Израиля. «Господин наш, если бы пророк попросил тебя сделать что-нибудь трудное, то ты бы наверняка согласился. Так почему ты не хочешь омыться 7 раз в Иордане?» «Может быть, мои слуги правы», — подумал Наиман. «А почему бы мне и не попробовать?» И он приказал ехать к Иордану. Подъехав к реке, Наиман вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Семь раз окунулся он с головой в воду, и слуги увидели, что все пятна и язвы на теле Неймана исчезли. Нейман выздоровел. Счастливый Нейман отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров. «Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?» — спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как ни уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Пророк знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал: «Я буду служить теперь только Господу». Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Девочка, рабыня Неймана, была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Она ведь всегда верила, что Бог Израиля может исцелить его. Стой!